Глава 16. Девочка рыдала, а сама украдкой посматривала на нас. Я не доверяла этим фальшивым слезам. Когда просят прощения, не поглядывают на реакцию. «За что мы должны простить вас?» Взяв себя в руки, чтобы не сорваться, спросила я. «Так деньги мы ваши потеряли, пока к аптекарю-то шли», довольно четко проговорила та, что рыдала так, что того и гляди затопит комнату. «И травы, значит, господину магу не купили?» Я глубоко вздохнула. Мало того, что обчистили как липок, пока мы без сознания валялись, так еще и последние деньги отнимают. Я посмотрела на Рейна. Относительная активность сменилась сном. Нет, без трав нам не протянуть, как и без еды. «Думай, Аманда, думай». «Так а я-то чем могу помочь?» – деланно удивилась я. «Деньги я тебе дала. Изволь принести то, что я заказала. Да еды прихвати». «Откуда я их возьму, коли отняли их у меня?» Шмыгая носом, вызывала к себе жалость девчонка. «Так меня это не волнует?» Размеренным тоном произнесла я. «Твоя вина? Тебе и исправлять». «Негоже вам, госпожа, издеваться-то над маленькими людьми!» В голосе попрошайки прорезались угрожающие нотки. «Пожалели бы сиротинку!» Я усмехнулась. «Хороша сиротинка. Столько наглости я даже у самых отпетых попрошаек поляне не видела». «Не пожалею», — жестко сказала я. Спрыгнув с кровати, я медленно подошла к ней и грубо подняла ее лицо за подбородок. «Слушай меня. Если через полчаса у меня в комнате не будет обещанных отваров и ужина, то весь ваш трактир...» Я угрожающе замолчала. «Силы не хватит», — нагло рассмеялась мне в лицо сиротинушка. «Маг болен, а ты не маг. Ничего нам не сделаешь». «Эти добрые сироты пострашнее стража тракта будут. Им бы только ободрать постояльцев, как липку». «Что делать, я не знала. И ведь права паршивка. Ничего я ей не сделаю». Но сдаваться без боя я не хотела, поэтому сделала вид, что у меня все козыри на руках. Такой блеф меня не раз выручал при моей неспокойной профессии. «Не веришь?» «Твое дело», — ласково проговорила я, силой отшвыривая от себя наглую девку. «Но если денег не будет, то вся ваша шайка очень пожалеет об этом». Девчонка поднялась с колен и рассмеялась мне в лицо. «Будешь руки распускать, так мы быстро выставим вас на улицу, за комнату. Вам все равно платить нечем». Откуда она знает, что платить мне нечем? Только забрав наши деньги, можно с такой уверенностью заявлять. Мне хотелось ругаться и топать ногами, но я все-таки леди, хоть и нищая. Засунув свое желание поглубже, я натянула улыбку и засунула большие пальцы в ремень, чтобы ненароком не прибить ее. «Я не буду разбираться, кто украл наши деньги. Но поверь мне, так просто это вам с рук не сойдет». Во мне кипела такая буря эмоций, что аж потряхивала от напряжения. Ладони покалывали, а голова немного кружилась. «Даю тебе срок 2 часа. Принеси отвар и травы, а также ужин на двоих. Магу горячий сытный бульон с гренками. А мне жаркое, мясной и сладкие пироги. Овощи и чай, да и хлеб не забудь». «Разбежалась», — скалилась наглая девица. «Да, именно, разбежалась. И бегать будешь до тех пор, пока все, что задолжала, не принесешь». Сверкнув глазами, я добавила невесть, откуда взявшуюся фразу. «Да будет так». Видеть ее уже не хватало сил. Спать тянуло так, как будто я опять волокла Рейна по тракту. «Вон, пошла!» Прогнала я ее и закрыла за шустрой девицей дверь, подперев ее стулом, если сунутся, так хоть разбудят. Я заснула, не успев донести голову до подушки. Во сне я повторяла странные слова за пожилой красивой женщиной. Она говорила, что мне надо учиться, чтобы снова прославить род. Хотела спросить, кто она, но проснулась от того, что нашу дверь пытались снести с петель. Такое ощущение, что кто-то с разбегу бился в дверь, но крепкий стул удерживал его в коридоре. Мысленно поблагодарив саму себя за догадливость, я сползла с кровати. За окном темнело. По моим подсчетам, проспала я не меньше 4 часов. «Кто это такой бессмертный?» — решила я попугать непрошенного гостя. «Пустите, госпожа, это я!» — услышала я из-за двери несчастный голос наглой девчонки. «Кстати, кто она, дочь или жена трактирщика?» Отодвинув стул от двери, я потянулась к ручке, как дверь с размаху отворилась, и в комнату вбежала девчонка. «Тебя как зовут?» — грубо спросила я. «Марийка!» — прокричала она, носясь по комнате, как угорелая. «Остановись, заполошенная!» — приказала я. «Принесла?» «Не могу остановиться, едва вышла от вас, как начала бегать!» — прогудела она. «Помилуйте, госпожа!» «Пока не вернешь все, что забрала у нас, так и будешь носиться, пока не помрешь», — строго сказала я. От всего этого шума проснулся Рейн. «Чего это она?» — недоуменно посмотрел он на меня. «Обокрали нас самым наглым образом», — зло прокричала я. «Пока мы спали, обчистили наши сумки». Рейн не смог сдержать улыбки. Я даже знаю, о чем он подумал. Типа вор у вора дубинку украл. Вот только я последние никогда не отнимала. «Госпожа наложила на меня проклятие, и теперь я не могу остановиться!» Теперь уже по-настоящему заплакала трактирщица. «Кстати, ты дочь или жена?» Не кстати поинтересовалась я, как будто для меня это имеет значение. «Дочка!» — размазывая по лицу слезы и сопли, пробормотала она. «Марийка, ты мое условие слышала, когда нагло угрожала выставить нас из трактира? Пока не выполнишь, так и будешь бегать. У меня, кстати, уже кишка кишки песни поет от голода». Девчонка убежала, а Рейн вопросительно уставился на меня. «Да не я это!» — прошептала ему на ухо. «Я ж и магичить-то не умею. Совпало так просто. А я воспользовалась ситуацией». «Совпало, говоришь?» Странным взглядом посмотрел на меня Рейн, и я поежилась. «Не нравится мне, когда он так смотрит». «Чем хочешь, поклянусь!» — пробормотала я. Девчонка забрала последние деньги. До этого от лишней тяжести нас освободил ее папаша. «А за еду и комнату платить надо. Тебе лекарства нужны, а денег нет». «И ты сорвалась», — сделал неправильный вывод Рейн. Я закатила глаза. Какой же он непонятливый. Решила наказать их. «Если бы могла, наказала», — вскипела я. «Аманда, ты маг и фонишь так, что страшно становится». Он точно повредился разумом. Страж выбил из него последний мозг. Но какой из меня маг? «Докажи», — потребовала я. За слова нужно отвечать, особенно драконам. Рейн моргнул от неожиданности.